Буров. Вы не принесли извинения. Вы попытались откупиться. По-своему, вы логичны, но это логика вчерашнего дня, логика бандитского капитализма, который, мне думается, уходит в прошлое. Мамаев. Оставьте. Законы бизнеса одинаковы во все времена. Буров. Это мы сейчас и проверяем. Если когда-нибудь будет написана история российского бизнеса, этот сюжет, я уверен, войдет в нее как пример. Как пример того, какими путями утверждались в России законы честного предпринимательства. Вы быдло, сударь. Вы были быдлом и всегда останетесь быдлом. Российский бизнес никогда не будет цивилизованным, пока в нем задают тон такие, как вы. Но в нем не будут задавать тон такие, как вы. Во всяком случае, лично вы никогда больше не будете задавать в нем тон. Мамаев, только не надо. Не надо, господин Буров. А вы не такой? Я покупаю ментовских генералов, а вы министров. Вот и вся разница. Буров. Нет, сударь, разница есть, принципиальная. Вы покупаете чиновника с удовольствием и чувствуете себя хозяином жизни, а я покупаю их с отвращением. Мамаев. Все это разговоры. Буров. Все утренние деловые встречи я отменил. Времени у меня, как изящно выразился один молодой человек, хоть жопой ешь. Отчего не поговорить? Вы правы, я ничего не выиграю от вашей смерти в плане материальном. Но для меня цена вопроса не определяется суммой. Нет, сударь. Детство я провел в специнтернате для детей врагов народа. И с тех времен запомнил чувство особенного удовольствия от одного занятия. Когда давишь вошь. А еще лучше почему-то гниду, ногтем. Она щелкает. Такое же удовольствие я получу, когда узнаю о вашей смерти. Гнидой меньше. Это удовольствие стоит 81 миллиона долларов. Я буду считать это моим вкладом в укрепление нравственности российского бизнеса. Мамаев. «Хватит болтать. Остановите Калмыкова и давайте говорить по делу. Я готов отдать вам все нефтяные акции. Вы получите свой 81 миллион. Но контрольный пакет Интертраста останется у меня». Буров. «Я не намерен с вами торговаться, сударь. Остановить Калмыкова можете только вы». Все документы на передачу акций давно готовы. Мои юристы проделали большую работу. Документы юридически безупречны. Вот они, лежат на столе. Вам остается лишь поставить свою подпись. Или не поставить. Решение за вами. Я не стану выбрасывать вас из бизнеса. Вы останетесь генеральным директором своей компании. Но делать будете только то, что прикажу вам я. И это мое последнее слово. Мамаев, я должен подумать. Буров. У вас было время подумать. Почти 3 года. Хотите еще? Что ж, подумайте еще. 3 минут вам хватит? Ладно, 5. А пока вы думаете, поделюсь с вами еще одним соображением. Когда я узнал, кого вы задействовали в своей комбинации, я был, честно скажу, ошеломлен. Даже мелькнула мысль, как же этому мерзавцу не повезло. Вам, сударь, не повезло. А потом понял, что это не случайность. Нет, не случайность. Чуть раньше или чуть позже вы все равно споткнулись бы на человеческом факторе. В этом смысле наша политика самоубийственна. Все больше становится людей, которым нечего терять, в том числе и профессионалов. Мы сами создаем базу роста для криминала, но что гораздо опаснее, для экстремизма. Если найдется человек, который сумеет организовать их вокруг себя, мало не будет. А такой человек обязательно найдется. Он всегда находится. Этому учит нас опыт истории. Но мы почему-то никак не хотим учиться. Впрочем, вас это, как я понимаю, не волнует. А зря. «Итак, сударь, что вы решили?» «Мамаев, давайте документы, и будьте вы прокляты!» Буров. «Почему-то я не сомневался, что именно это решение вы и примете. Садитесь на мое место, читайте внимательно!»